Глава 3. Лимфатическая система, сердце иммунитета. Где находится иммунитет и как его укрепить? Укрепить иммунитет – это то, что хочет сделать, пожалуй, каждый. От офисных работников до мам в декрете, от студентов до пенсионеров. Но проблема в том, что иммунитет – это не орган, а свойство организма, которое защищает нас от всего чуждого ему. Начиная от собственных клеток, в которых появились какие-то поломки, заканчивая микробами, вирусами и бактериями. Он делит все клетки на своих и чужих и защищает от любых незваных гостей. Иммунитет – ни органы, даже не какое-то конкретное свойство, которое можно было бы описать по четким и понятным критериям. «Но как же так?» — возразите вы. «Мы же описываем иммунитет такими прилагательными, как сильный, слабый, упавший, стойкий». Штука в том, что иммунитет может быть одновременно разным. Например, сильным в отношении гриппа, поскольку вы сделали прививку, и слабым в отношении кори или полиомиелита, потому что такую прививку делать побоялись. Иммунитет сочетает в себе разные стратегии для распознавания и уничтожения угроз, поддержания здоровья и контроля внутренних процессов. Для этого у него есть много механизмов. И, если хотите, воинов. Его часто сравнивают со щитом, а иммунные клетки практически с бойцами невидимого фронта. Лимфатическая система – это одно из подразделений иммунитета, которое 24/7 сканирует все триллионы клеток организма, чтобы найти поломанные, больные или просто отличающиеся от нормальных и дать сигнал – чужаков нужно проверить и при необходимости уничтожить. Говоря об анатомии лимфатической системы и лимфоидных органах, мы уже частично разбирались с тем, что они вырабатывают и транспортируют различные иммунные клетки. В этой главе поговорим о них подробнее. Виды иммунитета, барьеры и механизмы защиты. Иммунная система делится на врожденный и адаптивный иммунитет. Врожденный – это наша первая линия защиты, готовая отразить любую угрозу сразу. Он срабатывает молниеносно, но не способен различать конкретные патогены. Адаптивный иммунитет, напротив, медленнее, зато более избирательный. Он может обучаться, запоминать конкретные вирусы и бактерии, чтобы защищать организм при повторной встрече с ними. Эти два типа иммунитета не работают в одиночку. Они поддерживают и усиливают друг друга. Врожденный иммунитет, неспецифический, наследственный, служба быстрого реагирования. Врожденный иммунитет – это подарок человеку от миллионов лет эволюции. И не только человеку, кстати, он есть у животных и растений. Врожденный иммунитет – универсальный защитник, который всегда наготове. Его клетки, такие как фагоциты и НК-клетки, натуральные киллеры, мгновенно реагируют на опасность. Они уничтожают любую подозрительную клетку, не разбираясь в ее личности. Этот иммунитет можно сравнить с автоматической сигнализацией, реагирующей на любые подозрительные движения. Он разрушает клеточную мембрану чужеродной клетки, и главное, он способен уничтожать чужеродные элементы, с которыми никогда раньше не встречался. Такой иммунитет не запоминает, с какими чужеродными клетками уже встречался, а с какими нет. Он реагирует на определенные особенности в структуре клеток, которые присущи многим злодеям. Если злой клетке удалось прорваться или обмануть врожденный иммунитет, включается вторая линия защиты, а именно адаптивный иммунитет. Адаптивный иммунитет – обучаемая защита. Раньше такой иммунитет называли приобретенным и специфическим. Это более сложная форма защиты организма, присущая только позвоночным. При первом контакте с инфекцией он может срабатывать медленно, так как Б и Т лимфоцитам нужно время, чтобы распознать врага и подготовиться. Однако адаптивный иммунитет запоминает все, с чем сталкивается. При каждом контакте с подозрительной клеткой в организме создается что-то наподобие картотеки вредоносных клеток и способов борьбы с ними, с которой организм каждый раз сверяется при попадании в него очередной чужой клетки. Именно за счет адаптивного иммунитета на некоторые виды инфекции у человека вырабатывается иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Привет, ветряная оспа! Каким образом система врожденного иммунитета подает системе приобретенного иммунитета сигнал, что организму угрожает опасность? Вот за решение этого ключевого вопроса иммунологии и присуждена Нобелевская премия 2011 года по физиологии или медицине. Ее получили Брюс Бойтлер, Ральф Стайман и Жюль Хоффман за открытие механизмов активации врожденного иммунитета, а также за открытие дендритных клеток и их роли в активации адаптивного иммунитета. Эти революционные исследования полностью изменили представление о функционировании иммунной системы. В 1973 году Ральф Стайман открыл новый вид клеток, который назвал дендритными. Они обнаружились во всех тканях организма, которые соприкасались с внешней средой. В коже, легких, слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Стайман доказал, именно через эти клетки два иммунитета обмениваются сигналами, что нужно активировать остальные иммунные клетки организма для борьбы с чужаками. Иммунные клетки и их специализация. Чтобы защищать наш организм, у иммунитета есть целая армия разнообразных клеток, у каждой из которых своя зона ответственности. Каждая иммунная клетка играет уникальную роль в защите организма в зависимости от типа угрозы, а лимфатическая система служит транспортной сетью для иммунных клеток и того самого мусора, образовавшегося в результате работы иммунитета. Давайте разбираться, кто за что отвечает. Если вдруг сейчас у вас есть желание пропустить теорию, я не советую. А то так и не узнаете, почему средства для поднятия иммунитета с колен не работают, а специальные диеты для иммунитета. Скорее, маркетинг. Нейтрофилы. Нейтрофилы – первые клетки, которые прибывают на место инфекции. Они атакуют патогены путем фагоцитоза, то есть поглощают их, а затем самоуничтожаются, превращаясь в гной. Эти клетки составляют большую часть циркулирующих лейкоцитов и играют критическую роль в борьбе с бактериальными инфекциями. Фабрика по производству нейтрофилов расположена в костном мозге. Т-лимфоциты. Т-лимфоциты, еще их называют Т-клетками, это специализированные войска иммунной системы, созревающие в тимусе, лимфоидном органе, расположенном за грудиной. Т-киллеры отвечают за уничтожение бракованных клеток, например, раковых или зараженных вирусами. Т-хелперы не атакуют патогены напрямую, а выделяют сигнальные молекулы, активирующие другие клетки иммунной системы. Чтобы все эти ребята не перестарались, у нас есть регуляторные Т-клетки, которые не дают иммунной системе переборщить и атаковать собственные ткани. Б-лимфоциты. Б-лимфоциты или Б-клетки образуются в костном мозге и отвечают за выработку антител, белков, которые связываются с патогенами и нейтрализуют их. Именно Б-клетки производят клетки памяти, сохраняющие информацию об угрозе на будущее, чтобы в следующий раз быстрее запустить защиту. НК-клетки – натуральные киллеры. НК-клетки или натуральные киллеры – естественные защитники, которые могут атаковать клетки, не требуя специфической активации. Они особенно эффективны против вирусных инфекций и раковых клеток. НК-клетки патрулируют тело и убивают клетки, которые не распознаются как свои. Основное место их производства и созревания – костный мозг. Макрофаги. Макрофаги – крупные клетки, буквально пожирающие бактерии, умирающие клетки и мусор с целью очистить ткани и создать условия для заживления. Дендритные клетки – это разведчики иммунной системы, которые перемещаются по тканям, обнаруживая патогены. Они собирают информацию о патогене и представляют его фрагменты Т-лимфоцитам, активируя их и помогая организму включать защиту. Клетки иммунной системы циркулируют по организму, пользуясь двумя транспортными магистралями – кровеносной и лимфатической системами. Попадая в лимфатические узлы, патогены отфильтровываются и нейтрализуются. Лимфоузлы действуют как пункты концентрации иммунных клеток. Здесь они активируются, общаются и начинают атаку на врагов. Кстати, именно дендритные клетки используют для перемещения по организму уникальную структуру лимфатических сосудов. Стенки сосуда могут раздвигаться, образуя щель, куда протискиваются дендритные клетки, и затем, как по скоростной магистрали, путешествуют в другую часть тела, где нужна помощь. Лимфоидные органы служат станциями по производству клеток иммунитета. Тимус обеспечивает созревание Т-лимфоцитов, костный мозг всех кровяных клеток, включая Б-лимфоциты и нейтрофилы. Именно поэтому у пациентов с гематологическими опухолями или, по-простому, раком крови, иногда единственной терапевтической опцией является пересадка костного мозга от здорового донора. Такая процедура позволяет запустить в организме производство здоровых иммунных клеток, которые будут бороться с опухолью. Селезенка фильтрует кровь, утилизирует старые клетки и борется с патогенами. Лимфатические сосуды способны к регенерации и росту. Например, во время воспалительного процесса вокруг очага начинают разрастаться и утолщаться лимфатические сосуды, что упрощает доступ иммунных клеток к очагу инфекции. Тот же процесс окружения очага лимфатическими сосудами мы наблюдаем во время роста злокачественной опухоли. Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. Клетки памяти – ключевой элемент адаптивного иммунитета. После первой атаки определенного вируса или бактерии они сохраняют данные об этом враге. В следующий раз, когда инфекция проникает в организм, иммунитет среагирует быстрее и эффективнее. Именно эта способность иммунных клеток взята за основу прививок. Мы контролируемо обучаем клетки памяти иммунитета, чтобы при встрече с возбудителем они не тратили время на поиск эффективного оружия и сразу включались в борьбу с болезнью. История первой в мире вакцины. Первая в мире прививка была создана для борьбы с оспой, смертельным и заразным заболеванием, которое веками опустошало страны и забирало миллионы жизней. История начинается с наблюдений английского врача Эдварда Дженнера в 1796 году. Он обратил внимание на то, что доярки, которые контактировали с коровьей оспой, более легкой формой болезни, поражающей коров, почти никогда не заболевали смертельно опасной человеческой. Дженнер решил проверить гипотезу. Он взял содержимое пустулы с руки доярки, инфицированной коровьей оспой, и ввел его 8-летнему мальчику Джеймсу Фипсу. Тот перенес легкую инфекцию, но не заболел оспой. Позже Дженнер повторил эксперимент, подвергнув мальчика воздействию смертельной человеческой оспы, и тот не заболел. Это стало доказательством, что коровья оспа может защищать от человеческой, дав толчок развитию идеи вакцинации. Да-да, сегодня противники вакцин категорически против того, чтобы прививать детей. Но раньше ювенальная юстиция работала куда хуже, и проверять потенциально опасные гипотезы можно было даже на детях. Первая в истории вакцина была сделана в России 23 октября 1768 года Екатерине II. На собственном примере она показала, что мера эффективна. Она вариолировала себя и своего сына, будущего императора Павла. Эксперимент Дженнера положил начало вакцинопрофилактике, позволившей со временем избавиться от оспы полностью. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о полном искоренении оспы в мире благодаря массовой вакцинации. Как укреплять иммунитет? Вы наверняка слышали слово «иммуномодуляторы». Эти препараты либо подавляют иммунную систему, либо, наоборот, стимулируют. Они не имеют ничего общего с БАДами, безрецептурными лекарствами, которые вам пытаются продать в аптеке вместе с лекарствами от кашля или с продуктами вроде ягод годжи и спирулины. Это серьезная терапия, применяемая при лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний. Препараты назначаются строго по показаниям и только по рецепту. Примеры иммуномодуляторов включают цитокины, циклоспорин, азатиоприн, противораковые вакцины, талидомид и ленолидомид. Даже звучат как серьезные лекарства, не правда ли? Отдельно стоит упомянуть CAR-T-терапию. Один из самых современных и инновационных методов лечения некоторых злокачественных опухолей, в первую очередь лимфом и лейкозов. Это персонализированное лечение, в котором собственные Т-лимфоциты пациента перепрограммируются на уничтожение раковых клеток, то есть метод лечения рака, основанный на обучении собственного иммунитета противостоять болезни. Звучит фантастически. Однако такая терапия уже доступна в России, хотя пока и не является рутинной практикой. Теперь к вопросу. Можно ли повысить или укрепить иммунитет? Особенно в контексте лимфатической системы, которую также стремятся подкорректировать. Ответ может разочаровать. Кардинально повлиять на иммунитет, кроме как с помощью вакцинации, невозможно. Конечно, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и спорт помогут укрепить здоровье и сопротивляемость организма. Вот только лекарств или методов, способных значительно улучшить иммунитет, не существует. Как и чистая, быстрая лимфа. Улучшение иммунитета часто становится объектом спекуляций, поскольку проверить эффективность данных методов крайне сложно. Это позволяет использовать подобные терапевтические схемы бесконечно долго. Мы часто думаем об иммунитете как о чем-то, что нужно усилить или укрепить, чтобы лучше защищать организм. Но у некоторых людей иммунная система настолько активна и бдительна, что это становится проблемой. Тогда иммунитет начинает атаковать не только вредные агенты, такие как вирусы и бактерии, но и клетки самого организма, ошибочно принимая их за врагов. Эти атаки могут направляться против любых органов и тканей, от суставов и кожи до нервной системы. Данное нарушение иммунного ответа называют аутоиммунным заболеванием. Аутоиммунные болезни, к которым относятся, например, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и системная красная волчанка, диагноз, знакомый всем любителям сериала «Доктор Хаус», сложны в диагностике и требуют долгосрочной терапии. Главная цель лечения – подавить избыточную активность иммунной системы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение собственных тканей организма. Это достигается с помощью иммуносупрессивных препаратов, снижающих интенсивность иммунных реакций. Однако такое подавление иммунитета – тоже риск, а организм становится менее защищенным перед инфекциями. Подавление иммунитета или иммуносупрессия. Иногда врачи намеренно ослабляют иммунную систему даже у людей без аутоиммунных заболеваний, чтобы она не мешала лечению. Например, при пересадке органов иммунитет нужно ослабить, чтобы избежать отторжения трансплантата. Даже если орган идеально подходит по всем параметрам, иммунная система пациента воспринимает клетки донора как чужие и может начать их атаковать. Чтобы этого избежать, пациентам назначают препараты, подавляющие иммунную активность. Пересадка лимфатических узлов. Звучит невероятно, но можно пересадить свои лимфатические узлы из одной части тела в другую. Как мы помним, лимфоузлов в теле огромное количество, и если по какой-то причине лимфатические узлы перестают работать, можно заменить их на новые. Важный нюанс. Речь идет не о чужих лимфоузлах, для которых потребуется иммуносупрессивная терапия, а о собственных, которые приживаются в теле без дополнительных лекарств. Многие, даже врачи, до сих пор говорят, что это невозможно, ведь лимфатические узлы очень маленькие. Однако уже через несколько глав вы поймете, что все реально, и подобные операции не исключение, а рутинная практика для многих мировых клиник. Итак, заканчивая главу об иммунитете, самое важное, что мы должны запомнить. Лимфатическая система – не просто канал для жидкого мусора. Это сложная и продуманная сеть, благодаря которой иммунитет может своевременно обнаруживать и устранять угрозы. Она связывает ключевые компоненты иммунной защиты, обеспечивая их непрерывное взаимодействие и координацию. При этом важно понимать, что иммунная система – тонко настроенный и хрупкий механизм. Ее избыточная активность способна повредить собственные ткани организма. Также и ее снижение несет риски. Именно поэтому вмешательство в иммунитет всегда требует осторожности и глубокого понимания. Эта глава не только дала нам представление о ключевых процессах иммунной защиты, но и позволила понять, насколько важен баланс. Знание работы лимфатической и иммунной систем помогает развеять мифы об усилении иммунитета и направляет внимание на сохранение естественной гармонии внутри организма.